Изучив вопрос, Рыков понял, что ситуация прорабатывалась вождем долго и тщательно. Через неделю после выхода из больницы председатель СНК позвонил Сталину. «Ты прав, Иосиф», — сказал он, — «такой архитектор нам нужен. Но боюсь, что мы ему не очень нужны». «Хм», — Сталин помолчал, придавая междометию характер размышления. «Там он всего лишь один из многих. А у нас будет из немногих единственный». Такого рода предложение устроило бы дурака и карьериста, но Иофан ни то, ни другое. «Именно поэтому я и прошу поехать тебя, а не еду в Италию сам», — парировал Сталин. Лесть, хоть и высказанная в форме шутки, не могла обмануть. Рыков был достаточно наблюдателен, чтобы заметить. Бывший соратник не склонен шутить просто так. Тут хочешь не хочешь, а надо выполнять безоговорочно. Те, кто продолжал воспринимать Сталина партийным геноцвале, по кремлевским коридорам больше уже никогда не ходили. На следующий день спецкурьером в Рим в посольство СССР в Италии Рыков отправил подробную инструкцию письмо. Сразу же после его получения полномочный представитель СССР в Италии Константин Еренев объявил о торжественном приеме в честь Иофана. И повод нашелся. Да еще какой! Архитектор наотрез отказался от гонорара за проект здания посольства. Сколько Еренев не настаивал. Иофан всячески уходил от разговора на эту тему, но от приема отказаться было уже невозможно. Архитектора и его жену встретили аплодисментами. Были тосты, вальсы, цветы и неожиданная просьба, наедине высказанная Константином Константиновичем, супруги архитектора, взять на себя труд познакомить двух иностранцев, которые вскоре приедут в посольство СССР с достопримечательностями вечного города. Благо, Ольга Фабрициевна прекрасно знает Рим и его историю, а здесь есть что посмотреть. «Я не слишком навязчив», — картинно всполошился дипломат. «В самой просьбе не было ничего необычного, если не считать предупреждение, которое последовало сразу же вслед за согласием. Об этой просьбе никто не должен знать». Странности продолжились через два дня, когда Еренев «случайно», в кавычках, встретился с Иофаном в булочной. Дипломат слишком удивился встрече, ахал и засыпал Иофана вопросами о его делах и о самочувствии супруги. Не давая времени на ответ, посол взял Иофана за руку и предложил подвезти до дома. В машине Еренев без всякого предисловия спросил: «Знаю, что всем паркам в Риме вы предпочитаете виллу Боргезе. Почему, если не секрет?» «Один из входов в него начинается с испанской лестницы. Там 138 ступенек». «Хочу быть, но хотя бы не рыхлым», — серьезно ответил Иофан, не удивляясь осведомленности посла о месте его прогулок. «Чтобы не отстать от Ольги Фабрициевны», — усмехнулся Еренев. «Ни для кого не было тайной, что жена Иофана в 1912 году была чемпионкой Франции по теннису. Сможете в четверг в 15 часов совершить там прогулку?» «Если это нужно. У храма Эскулапа на противоположной стороне пруда есть скамейки. На одной из них вас будет ждать человек. Вы его узнаете по газете, которая будет лежать рядом с ним. Это будет советская газета». В назначенный день Иофан вошел в ландшафтный парк не по испанским ступеням от одноименной площади, как он это делал всегда, а со стороны пьяцца дель Пополо. Пройдя всю территорию насквозь, добрался до пруда, на противоположном берегу которого стоял храм Эскулапа. Две скамейки были пусты, на одной сидела пожилая женщина, а вот на последней — мужчина. Но никакой газеты рядом с ним не было. Мужчина бросился в глаза Иофану сразу же. Вернее, не он сам, а поза, в которой тот сидел. Его корпус, откинутый назад, упирался в спинку скамейки, а рука, согнутая в локте, поддерживала голову. как на элегии у Васнецова, — подумал архитектор и прошел мимо. Он решил прогуляться до лестницы и вернуться обратно, но не успел отойти и пары шагов, как услышал за спиной негромкий голос. — Борис Михайлович? И Афан обернулся. Его догонял тот самый человек, но теперь в руке он держал газету «Известия». «Извините, с такой красотой совсем забыл про газету. Вот». Человек поднял перед собой газету с русскими буквами и виновато развел руками. «Сам же предложил, сам же и забыл». «Такое бывает. Здравствуйте». Иофан по-прежнему не понимал причин таинственности, которой была окружена эта встреча. «Знаю, что вы не читаете советских газет, поэтому представлюсь сразу. Рыков Алексей Иванович, председатель совнаркома». Рыков протянул Иофану руку для приветствия. Тот ее пожал. «Давайте пройдемся. Мне врачи советуют больше ходить и не нервничать». «Не нервничать пока не получается. Давайте хотя бы походим», — улыбнулся Рыков, и они двинулись вперед. Рыков рассказал, что в Италию приехал с женой инкогнито, отдохнуть после недавно перенесенного инфаркта, что пробудет недели две и хочет за это время посмотреть Рим. «Не стану лукавить», — продолжал Рыков. «Когда встал вопрос о том, что для реабилитации мне необходимо выехать из страны в местность с мягким климатом, то я выбрал Рим еще и потому, что привык совмещать несколько дел». «Вероятно, при такой должности вам не хватает времени на отдых», — вежливо поддержал разговор архитектор. «Я приехал сюда, чтобы вернуть вас в Россию», — неожиданно проговорил Рыков и остановился, глядя Иофану в глаза. «Отвечать прямо сейчас не обязательно. Я вас не на поезд зову», — добавил он и снова двинулся вперед. «Боюсь, я России пока не нужен», — осторожно ответил Иофан после недолгого молчания. «Судите о родине по васнецовской картине «Родина», — извините за каламбур, «низенькие домишки на фоне зеленого поля, так?» Иофан улыбнулся. «Я тоже люблю Аполлинария Михайловича». «Но делать такой вывод только потому, что я сослался в разговоре на одну из его картин, ошибочно». «Я видел, как вы сидели на скамейке». «Интересно», — живо откликнулся Рыков. «И как же я сидел?» «Как у Васнецова сидит человек в его элегии». «Доказано, что в похожих условиях мы невольно копируем то, что когда-то произвело на нас впечатление». «Может статься», — легко согласился глава правительства. «Не пойму, вы нарочно сбиваетесь с темы или это к слову?» «Вы не допускаете мысли, что я могу просто бояться?» «А нечего бояться. Вы о временах красного террора все не можете забыть. Вы умный человек. Вы не можете не понимать, что нельзя современными критериями измерять поступки семилетней давности. Знаете, чем руководствовался Ульянов?» «Nullum crimen sine lege», собственно, юридический термин, чуть длиннее и запутанней, но суть его такова. Нет преступления, нет и ответственности, когда нет закона. А сейчас? По каким законам живет Россия сейчас? В последнее время по законам логики. Кстати, может, вас это утешит? Лично я выступал против красного террора. Я не понимаю, какая архитектура должна быть у страны, если ей вдруг станет управлять кухарка. «Не цепляйтесь к словам», — поморщился Рыков. «Кухарка, управляющая страной, не более чем реверанс в сторону народных масс, которые должны были услышать от вождя именно это, как пример наступившего в стране равноправия всех социальных слоев. Вопрос сегодняшнего дня стоит иначе. Люди боролись за другую жизнь, и они должны ее увидеть, в том числе и в новой социалистической архитектуре, радостной, величественной и помпезной. А это уже, согласитесь, перспектива. А вот здесь, в Италии, ваше умение точно в ближайшее время не пригодится, поверьте. Если я вас правильно понял, Алексей Иванович, России нужны крупномасштабные общественные сооружения, горячо подхватил Рыков, внезапно остановившись и резко повернувшись к собеседнику. Вам остается сделать выбор. Думаю, вы не первый раз сталкивались с такой необходимостью, поэтому уверен, примите верное решение. Вернувшись через 2 недели на родину, Рыков сказал Сталину: «Я сделал все, что мог, Иосиф». «Твое мнение?» «Приедет», — уверенно проговорил Рыков. «Слава богу, он лирик. А если нет?» «Если нет?» — председатель правительства на минуту задумался. «Оплачу всю командировку из собственных денег», — серьезно ответил он. День, когда стало известно, что архитектор возвращается в Советскую Россию, стал для Рыкова личным праздником, праздником удовлетворенного самолюбия. С этого момента судьба архитектора двигалась в направлении, задуманном вождем, и очень скоро Сталин отметил, что Иофан стал настоящим советским архитектором. Признание власти и коллег, соответствующее положению блага, а человек, обязанный власти всем, что он имеет, как известно, до конца своей жизни, с этой властью ссориться уже не станет. Ни по какому поводу. Пирог поспел вовремя, так думал полубог. Архитектор медленно опустился в кресло, стараясь не выдать охватившего его волнения. «В деревню». «Я с вокзала прямо сюда», — поспешила добавить Вера, испугавшись, что директор передумал. «Конечно же, в деревню», — машинально повторил Иофан. «Как я мог забыть?» Он уже взял себя в руки и говорил, как и следовало говорить руководителю, четко и уверенно. «Сейчас кое-что доделаю, и можете заходить хозяйничать». «Спасибо». Вера скрылась за дверью. Иофан поспешил к сейфу, открыл его и достал папку с документами, принесенную Артюхиным. Положив ее на край стола, он отыскал в ней фотографию и положил поверх бумаг. На секунду им овладела растерянность. Понял, что не знает, как выполнить задуманное. Иофан достал папиросу и только перед тем, как сунуть ее в рот, понял, что уже курит. Медленно затолкал папиросу обратно в пачку, присел на краешек стола. И тут его взгляд упал на подстаканник с чаем. Он машинально поднял его, сделал глоток, еще один, и остановился, внимательно глядя на стакан. Тайный механизм подсознания, собрав воедино детали, сработал, подсказав решение. Пачкая руки и торопясь, Иофан стал растворять кусок сахара в чае, тщательно смазывая размякшим липким кубиком дно подстаканника. Подумав, взял для верности еще один и проделал то же самое. Аккуратно приподняв бокал, он подул на дно и, нажав, поставил подстаканник на папку. Теперь все. Иофан сел в кресло, растер погасшую сигарету в переполненной пепельнице, вытер платком руки, выждал еще какое-то время, нетерпеливо поглядывая на часы, затем решительно встал и направился к двери. Увидев выходящего директора, Вера достала поднос, который для таких случаев хранился между стеной и гардеробным шкафом, и направилась в кабинет начальника. Поставив поднос на стол, Вера стала собирать на него с разных концов стаканы, а затем подошла к директорскому креслу. Она подхватила подстаканник Иофана с почти нетронутым чаем, стоящим на папке, но тот, прилипнув к коленкоровому переплету, потянул папку за собой. От неожиданности Вера едва удержала стакан в руке и выплеснула часть содержимого на себя. Папка упала на пол, рассыпав листки перед столом. Вера присела, чтобы их собрать, но замерла, наткнувшись глазами на черные печати, стоящие в верхнем углу каждого документа, хозяйственный отдел ОГПУ. После нескольких секунд столбняка она стала очень осторожно брать по одному листу, как будто печати были знаком какой-то опасности. Один документ лежал в стороне, был он больше, плотнее и тяжелее остальных. Видимо, лежал в папке сверху, поэтому первым и упал. Отложив остальные документы, Вера подняла именно его, стала медленно разворачивать. Это оказалась сложенная фотография с видом на Пречистенскую набережную и Волхонку со стороны противоположного берега Москвы-реки. Фотография была составлена из четырех склеенных вместе с обратной стороны снимка фрагментов и отличалась необычной четкостью. Все в ней было, как на самом деле. Шли люди, светило солнце, и трамваи пробирались по улочкам. Все, кроме одного. Вместо храма Христа Спасителя в самом центре на черно-белом фоне блестел цветными красками вклеенный рисунок Дворца Советов. Малина находилась на окраине города, в нескольких километрах от конечной остановки трамвая, у самой реки. Когда-то в этом месте был причал, но теперь от него остались только головешки деревянных свай и сгнивший настил, выдвинувшийся в воду на несколько метров. Чуть выше, на взгорке, раскрошенными проемами маленьких оконцев, под самой крышей смотрел на реку низкий барак, некогда служивший местом хранения снастей бакенщика и необходимого речного инвентаря. Барак больше чем наполовину закрывал собой заброшенный кирпичный дом, спрятавшийся в глубине большого двора, обнесенного трухлявым забором. Всем этим хозяйством с шестерыми ворами в придачу правил идейный жиган Гнездо. Желвак не то чтобы не уважал Гнездо, а тихо ненавидел. Любую воровскую кличку вожак произносил с ухмылочкой, будто собаку звал. На ночь всегда надевал сетку для волос, спал в пижаме. Много чего можно было за ним посчитать, дали б волю. Из-за этой ненависти к своему главарю и покрестился желвак с легавым. В общем-то, он мог один сходить навстречу с Турутиным. Желвак для себя давно решил, что сдавать контрика легавому не станет. В том, что Турутин был из благородных, желвак не сомневался, а потому лишний раз спорить и навлекать подозрения Гнезда не было никакого резона. Правда, чуть не сорвался, когда главарь, сидя на берегу с удочкой, сказал ему перед самым уходом, любовно глядя на поплавок: «Кирзу с собой возьмешь». «Чего это?» — разозлился желвак. «Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха», — ласково пропел Гнездо. «Понятно, — говорю». Желвак только цвыркнул слюной под ноги. От таких премудростей главаря жигана у желвака уже давно болели зубы и кулаки чесались в кровь. Сам желвак идейных ненавидел, но устроила ему судьба испытание, и вот уже год, как он, настоящий урка, на цирлах дыбил под идейным жиганом, Гнездом. «Я в такой музыке без понятия», — откликнулся желвак, заставив себя успокоиться. «Учись понимать, великий и могучий, Сергей Свет Никодимович», — хмыкнул Гнездо. «Я сказал, ты с клиентом встретишься, а кирза за вами приглядит. И не спугни случаем. Клиент верный, платит хорошо, его терять нельзя». Сказал бы по-людски, мол, на шухере кирза постоит. Так нет, все с выкрутом, еще баб каких-то подвязал. Лениво шагая к дому, думал бандит. Ничего, потерпим, недолго осталось. Про контрика, которому герба понадобилось, не иначе как за границу бежать, нитку рвать, если по-людски выражаться, желвак легавому не стуканет, пустое дело. Даже на камешки не польстится, которыми этот фраер крапленый с бандой рассчитывается за услуги. Плевать на камешки, когда такая жизнь накатила. Он вообще стучать не будет. Пусть легавый крутится, охаживает, цену предлагает. А вот когда нарисуется стоящее, тогда и проболтается ему желвак для заглота. Большое это дело, вовремя проболтаться о чем нужно. Подумает чертова рота, что для своего пуза желвак дружков сдает, а желвак вместе со всеми сгорит на деле и пойдет в зону с чистой душой. Пойди потом докажи, что он сученый. Не докажешь. Когда поймет легавый, что желвак хвостом накрываться не стал, а ярмо надел и тянет срок вместе со всеми, поздно будет. Ничегошеньки он желваку предъявить не успеет. Чистый желвак в зоне нарисуется. Оно, конечно, может такой фарт и не один месяц ждать придется. Но верил бывший Сергей Никодимович, что придет его час. Только бы за решетку перебраться. а там урки банкуют, не жиганы. Пригреют и к нормальным людям в житье определят, когда желвак до звонка отсидит или казенный дом раньше срока покинет. Только б не под идейным ходить. Правда, была во всем этом деле еще одна плешь. Не очень-то был похож на легавого тот фраер негражданский. Получается, если он не легавый, то из ЧК вылупился. Но если рассудить, ЧК или уголовка, чертова рота, все они из одного места на свет появились, откуда и сам желвак прибыл. Так что поглядим еще, подвел итог своим размышлениям вор. Пока шли от малины до трамвайной остановки, Кирза весело трещал без умолка. Желвак только улыбался, в разговор не вступал, про свое думал. С Кирзой ходить хорошо, можно все время молчать и не скучно. Когда уже в тарку садились, а Кирза все не унимался, желвак обронил через губу: «Нырни глубже, дура». И тот стих, понял, проштрафился. «Хорошо, теперь это можно будет гнезду предъявить. Мол, посылаешь человека, а он без понятия. Так можно и легавых в гости дождаться. Все знают, если от малины недалеко ушли, лучше внимания к себе не привлекать. Дойдет до паленого, сразу вычислят, кто, куда, откуда». К дому подошли загодя. Желвак все рассчитал и место Кирзе определил, чтобы тот разговора не слышал. Если гнездо спросит, можно будет сказать, мол, про то, чтоб Кирза рядом стоял, наказа не было. Хоть и чуток, а не по его. Поучал Кирзу сквозь зубы, еле ворочая языком, чтобы тот сразу понял, ничего здесь быть не может, и гнездо послал его зазря. От недоверия к желваку послал. Кирза не дурак, виду не подаст, а на ус намотает. Глядишь, со временем прок получится. Пока у гнезда сила, все под ним будут плясать, а случись толковище, неизвестно, как повернется. В подъезд желвак зашел на глазах у Кирзы. Конечно, тут же другим ходом из подъезда и вышел. Чего ему там битый час париться? Прогулялся до парка, два раза попил морсу, пока мужик не впрягся в двухколесную тележку, чтобы укатить опустевшие бочонки домой в отделение Моссельпрома. Покурил на скамеечке, а уж потом, когда стемнело, тем же путем на место вернулся. Уже стоя у окна, зыркнул вниз. Кирза стоял в кустах, как пупка, изредка попадая в освещение, шедшее из окон дома. Внизу хлопнула парадная дверь, послышались спокойные размеренные шаги. Через несколько минут желвак почувствовал, как кто-то остановился перед дверью, которая располагалась пролетом ниже. Он выглянул из укрытия. На площадке стоял Турутин. Вынув ключ из кармана, фраер уже собирался вставить его в замочную скважину, но замер, а затем нарочито шумно выдохнул и, усмехнувшись, положил его обратно в карман. «Сколько раз я просил не играть со мной в прятки, желвак!» — вполголоса произнес Турутин и повернулся. «Чудно!» — откликнулся удивленный вор, выходя вперед. «Как это вы только узнаете?» «Флюиды». «Чего?» «Не прячься больше». «Да ведь жизнь такая, не спрячешься, не проживешь». «Бывает, и прячутся хорошо, а живут недолго». «Принес?» «Подгонять нельзя. Просьба-то у вас непростая, а народ трудится во всем поте, буквально не жалея даже конечностей». Бандит осклабился. «Ну-ну-ну», — начал злиться Турутин. «Ты давай по-русски говори». Желвак послушно спустился на площадку, закурил, высветив спичкой татуировку в виде огромного жука на кисти правой руки. «Я и говорю, вам же не просто ксиву поменять. Ксивы что? Портянки. Вам герба нужны. Значит, чтоб дядю навестить по тетиной линии за пределами родного барака. Проще сказать, вы с товарищем нитку рвете, а такое дело большого старания требует. Может, мне соседей позвать, ты им все расскажешь? Обижаете, это ж я так, за промеж нас. Гнездо сказал, обождать придется. Вам поклон и нечеловеческое беспокойство за камешек. Чтоб, значит, не потерялся. Передай Петру Терентьевичу, когда все готово будет, лично ему в руки камешек передам. А чтобы наш договор был соблюден обеими сторонами, в следующий раз никаких стручков за собой не таскай и под окнами не ставь. Запомнишь? Или тебе для памяти на второй руке наколоть?